Затихарились, мы притопили, оставив им кашлять вихрь пыли. У нас свежака в изобилии, по старинке снова очередь за стили. Мы походу тут одни из немногих, кто в силе. Сидим у себя в Акервилле, твой любимый музыкальный дилер. Мне нужна сцена, мне надо большую. Это дерьмо надо слушать вживую. Динамики добят, трибуны шизуют. Наше дерьмо надо слушать вживую. У меня одна жизнь, мне не надо другую. Это дерьмо надо слушать вживую. Они не артисты, они соплюшуют. Наше дерьмо надо слушать вживую. Мне нужна сумма, мне надо большую. Желаю бабла своему кошельку. Я тут подумал, что время трачу впустую. Это дерьмо надо делать втихую. Мы медленно курим, зато быстро стартуем. Живем по фэншую, шалом буржуем. Своих близких люблю я, и мы ни с кем не воюем. Но если поднимется буря, то ветер опасный задует. И тут не шучу я, пока нас караулят. Мы делаем пули, как пчелы за улей, горою за землю родную в натуре. Ты хорошенько подумай, ты сильно рискуешь. Ты можешь на собственной шкуре почувствовать, какого хуя мы все так буксуем. Перед вами типуля, он вроде нормально танцует. И сам он кайфует, в одной руке держит шурик, другой тлеет петуля. Если надо, люди подрулят, из твоего кулера сделают булик. Отнимут бублик с первого дубля по курсу в рублях. Мне нужна сумма, мне надо большую. Желаю бабла своему кошельку. Я тут подумал, что время трачу впустую. Это дерьмо надо делать втихую. Я узнал себе цену, цифры меня ужаснули. Я респектую тем, кто меня надоумил. И все непременно верну я. 7-1 это в Туле, 5-4 в Барнауле. Но две семерки тут рулят, они Иван Дулин. Не ну а хули. Мне нужна сцена, мне надо большую. Динамики добят, трибуны шизуют. У меня одна жизнь, мне не надо другую. Они не артисты, они соплюшуют. Наше дерьмо надо слушать вживую.